Сработало, а большего мне и не надо было. Зато, пока разрабатывал данное заклинание, появилась одна весьма интересная мысль. Зачем мне выбирать из этих трех вариантов, если я в состоянии реализовать их все разом? Нужно всего лишь создать еще одну грибную расу, благо опыт уже есть, и когда они начнут поклоняться кому-то или чему-то, то поставить на появившийся источник веры того слегка изменившегося духа. Это позволит мне сравнить два исходных пути развития, а после самому начать обожествление. Разве что, я не совсем дух, а что-то среднее между ним и деревом, так что и мой путь развития может отличаться. Но даже так, я получу в итоге сразу два источника веры, с которых буду брать комиссию. Все же именно я создал эти расы. Обдумав эту идею еще пару дней и не найдя достаточно весомых аргументов против, я начал искать заготовку для второй грибной расы. Как нетрудно догадаться, выбор мой пал на второй подвид движущихся грибов, тех, кто размножался не спорами, а почкованием, если это можно так назвать. С ними я для начала проделал все те же операции, что и с энджудами, а после начал вносить более серьезные изменения. Все же если собираюсь создать вторую разумную расу, то стоит сделать больше отличий, помимо способа размножения. Так я увеличил средний рост до 2 метров, а максимальный аж до 2,5. Также серьезно прокачал мышечный каркас и еще сильнее укрепил волокна, повысив тем самым общую прочность гриба. И так как я особо не сдерживался, то результат вышел весьма и весьма приличным. Думаю, они, в случае освоения праны, смогут составить хоть какую-то конкуренцию аграм, пусть и завалив толпой одинокого противника. Однако на повышении боеспособности я не остановился, так как изрядно подросшее тело будет нуждаться в еще большем пропитании, которое уже нельзя будет полностью получить, зарывшись в землю. Все же объем грибного тела вырос гораздо сильнее, чем площадь впитывающей поверхности. Так что пришлось делать данному грибу мощную челюсть, зубы и пищевод без выходного отверстия, ибо куда проще было сделать максимально крепкий желудок, способный переварить практически любую пищу, чем ломать голову над новым строением нижней части мышцы и заморачиваться с новыми инстинктами. А так, если не переварилось, отрыгнул и пошел дальше. Думаю, вполне удобно. Дальше я слегка поработал над нервной системой, укрупнил узлы и два мозга, доработал чувство голода, а затем направился за недостающей частью, сознанием. Его я взял у одного из энджудов, стерев из памяти получившегося слепка большую часть воспоминаний и эмоциональных переживаний, оставив лишь ощущение опасности от агров, ненависть к ним, а также набожность без привязки к конкретным образам. Пусть сам определяет, в какую корягу верить, а уже потом подселю прикормленного верой духа, благо потерять его теперь непросто. Мало того, что он выделялся на фоне своих собратьев в духовном зрении, так еще и стал более активным, перемещаясь вокруг озера в центре леса и словно ища источник попавшейся ранее энергии. Да, надо бы его проверить более тщательно, а то вдруг вера еще и привыкание вызывает. Глава 22. Плоды труда. Пока гриб знакомился с миром, изучал пределы своих возможностей и совал в рот всякую гадость, я обратил свой взор к измененному духу. За прошедшее время он немного подуспокоился, прекратив шнырять туда-сюда, но все еще оставался в возбужденном состоянии, словно находясь в засаде. Даже очистку энергии проводил скорее для галочки, уделяя внимание окружающей обстановке. Изучив образовавшуюся структуру из веры более тщательно, я не заметил признаков деградации, а значит изменения, скорее всего, постоянные, ну или на возврат к прежнему состоянию растянется на очень долгое время. Что же до психологического состояния данной примитивной сущности, то оно претерпело значительные изменения. Самое заметное – возросшая активность, обусловленная инстинктивным желанием получить еще больше веры. Оно не являлось сильным, вот только у духа, не имеющего собственного разума, не было ни единой возможности ему сопротивляться. Впрочем, если он таки получит желаемое, то разум может и появиться, ведь у подопытного обнаружился мыслительный процесс. Да, чертовски медленный и примитивный, те же крабы в разы умнее, однако все известные мне духи обретали подобие сознания за счет аспекта разума, в то время как данный индивид его вообще не имел. Оставалось лишь узнать, насколько сильно может развиться мыслительный процесс, ведь тот сгусток веры также имел что-то вроде инстинктов. В любом случае для получения новых данных нужно было лишь одно – ждать, пока оба объекта наразовьются, так как любое вмешательство на данных этапах противоречит целям эксперимента. Разве что можно его чуть ускорить, слегка доработав души энжудов, дабы они вырабатывали больше веры. Этим я и решил заняться, заодно провернув подобную операцию с представителями второй грибной расы. Сильно усердствовать не стал, так как серьезные вмешательства в душу обязательно потянут за собой изменения тела и разума, что было лишним на данном этапе. Вообще, потом можно будет изучить влияние веры на скорость освоения аспектов у духов и элементалей, правда, для этого придется создавать целый пантеон грибных богов, на которых я и буду ставить эксперименты. Например, можно пригнать сюда одного из обычных энтов, четверых духов с каждой из четырех стихий, еще одного духа разума и большого краба. Притом последнего можно еще как-то выделить среди остальных, будет интересно посмотреть на то, как повлияет аспект веры на мое лучшее творение. Да и себя в грибную картину мира тоже надо будет как-то впихнуть, а то еще возмущаться начнут, мол, из богов обворовываю. Но это все потом, ведь сначала надо таки дождаться появления хотя бы первых богов, а уже потом смотреть по затратам на их создание. Тот же Исхкин проявил себя где-то через 200 лет от зарождения веры, и это с учетом огромной численности населения. Грибы, конечно, уже чуть побольше веры дают, чем среднестатистический человек, однако для схожих объемов надо весь юг заселить этими созданиями. Энжуды на это, к сожалению, не способы по религиозным соображениям, а вот другие грибы, вполне. Созданная примерно полгода назад раса успела сделать уже много всего. Размножиться, вытянуть из закромов собственного разума огрызки энжудского языка, кое-как заполнив пробелы, наломать кучу деревьев, распугать мелкую живность в округе и придумать себе название «бежуды». А ведь даже с учетом того, что я особо не усердствовал с очисткой слепка сознания, подобной информации там остаться не должно было, так это либо я не заметил, как оставил часть языковых знаний, либо они хранились не в памяти. Проверив обе грибные расы, оказалось, что верен все-таки второй вариант. Что у энжудов, что у созданных на их основе бжудов оказалась на удивление гибкая нервная система, способная хранить в себе информацию, как я и задумывал изначально. Вот только то ли я не заметил, то ли произошла какая-то мутация, однако вырастающие их спор гребята уже знали основы языка своих родителей, дополняя эти знания по мере общения со старшими. И взяв за основу тело и разум энжуда, я, сам того не ведая, перенес этот механизм и на бжудов, вот только у них он работал куда эффективнее. Новая грибная раса, в отличие от своих дальних родственников, размножалась не спорами, а почкованием. Эту их особенность я оставил, разве что перенеся места роста с корней на верхушку шляпки, предусмотрев механизм отсоединения маленьких грибочков от родительского тела. Так вот, за счет этого потомство в более полном объеме перенимало языковые навыки, а также подсознательно усваивало малую часть личного опыта родителя, который тот мог получить еще до их рождения. Это может показаться полезным свойством, ведь бжуды будут развиваться гораздо быстрее, вот только обратной стороной медали может являться еще большая косность мышления, так как новое поколение с самого своего рождения будет опираться на опыт старого. Остается лишь смотреть, как данный признак проявит себя на длинной дистанции. Закончив наставлять грибы на путь истины, а также отослав вкусившего веры духа к бжудам, засунув в его примитивный разум путь до конченной точки назначения и обещание найти дополнительные вкусняшки, если будет помогать большим грибам, я начал думать, чем заняться дальше. Как таковых, дел у меня не осталось, разве что с аспектом информации повозиться, однако пытаться его усвоить я буду чуть позже, когда найду чем уравновесить скопление ядер, и по этому поводу у меня уже были кое-какие мысли. Можно было освоить аспект металла, так как он имеет хорошую совместимость с землей, обладает парочкой интересных свойств, которые мне удалось обнаружить при беглом осмотре. При вливании в любой предмет данный аспект увеличивает его прочность, будь то веточка, ствол дерева или крылья бабочки, лишь повышая его массу в зависимости от влитой маны и не меняя прочие характеристики. Ну а сильнее всего, как нетрудно догадаться, он проявлял себя при взаимодействии с металлом. Железные изделия также увеличивали свою прочность, однако, помимо этого, аспект давал возможность изменять их форму, а также ряд свойств, таких как температура плавления и мягкость, из-за чего в одной из дриарских кузниц появился кривой огнеупорный гвоздь, который ничем нельзя было выпрямить. Притом эффект от этих достаточно примитивных манипуляций сохранялся навсегда, хоть и сильно слабел при прекращении подпитки, что делало его просто идеальным для создания оружия и инструментов. Также думаю, что если его освоить и просидеть пару десятков лет над его изучением, попутно вспоминая физику, то можно много дел наворотить. Вторым же кандидатом был, как ни странно, аспект молнии, имеющий совместимость с воздухом и немного с землей. Также была связь и с металлом, притом достаточно высокая. Однако осваивать два этих аспекта за раз я не рискну, а то опять источник буянить начнет. Что же до свойств данного аспекта, то они уже были достаточно хорошо изучены местными людьми, а также учеными из прошлого мира, ведь данный аспект являлся, по сути, воплощением электричества, разве что перемещаться с той же скоростью не мог, что было немного печально. Хотя, справедливости ради, создаваемые им молнии были как настоящие, а если и была разница, то я ее не заметил. Что же до потенциальных возможностей данного аспекта, то мне, при изучении памяти человеческих магов, удалось обнаружить интересное описание событий полуторавековой давности. Тогда, во время первого нападения орков, глава гильдии магов смог в финальном сражении сдерживать непонятно откуда взявшуюся грозу, в то время как остальной отряд разбирался с пришедшей армией орков. Были там и упоминания про аномального врага, чей молот искрился, да и сам противник изображался летописцами, покрытые электрическими всполохами, над чем до сих пор ломали голову воины и маги. Изначально была теория, что это какое-то орочье волшебство, однако сейчас, после второй войны и фиксации подобных случаев среди зеленокожих, люди стали подозревать, что это какая-то неизвестная им грань воинского таланта. Вот только как бы ни тренировались солдаты человечества, как бы маги ни пытались погрузиться в тайны мироздания, все было тщетно. Людские воины хоть и были сильны, однако среди орков встречались бойцы на голову, а то и две выше. Впрочем, на фоне раскола страны на две части, это была малая из их проблем. Однако я что-то отвлекся. Надо бы потихоньку решать, чем уравновешивать аспект информации, и стоит ли вообще заниматься этим именно сейчас. Хотя вопрос глупый, конечно, стоит. Ведь та же система среагировала на попытку сканирования со стороны Исхкина, а значит, с помощью данного аспекта можно попытаться повлиять на нее и, например, скрутить перезарядку запросу системе, а то и вовсе получить доступ ко всем базам. Мечтать, кончено, не вредно, однако попытаться все равно стоит. Так что, забрав у духов часть накопленного аспекта, я принялся формировать новое ядро по соседству с разумом. С самого начала дело пошло со скрипом, одаривая меня легким головокружением после двух дней данного действа. И так как дальше мое состояние не ухудшалось, я решил продолжать создание ядра, которое все никак не хотело формироваться. Энергия сгущалась и на этом все. Однако я упорная личность, так что всего через год я таки смог создать небольшое зернышко ядра, которое надо было еще поставить на его законное место. Вот только и тут меня ждал облом, словно детали из другого конструктора. Аспект информации не мог встроиться в устоявшуюся систему, в то время как все прежние сами закреплялись в нужном положении, практически без приложения усилий. Еще 3 года ушли на тщетные попытки соединить несоединимое, результатом которых стала капитуляция. Удерживать зачатки ядра информации становилось все труднее, из-за чего где-то на периферии моего сознания стал появляться какой-то кислый привкус, так что, решив внять странным сигналом моего тела, а также накопившейся усталости, я начал сворачиваться. Однако была одна проблема: ядро все еще находилось в свободном состоянии, а проверять, что будет, когда я отпущу над ним контроль, мне не хотелось. Но и девать это зернышко было некуда, так как оно было не в состоянии покинуть источник. Прикидывая последствия свободного дрейфа чужеродной энергии в самой сути собственной души, я обдумывал доступные варианты. Духов использовать не получится, так как они не смогут воздействовать на мой источник. Также нельзя вывести ядро за пределы основного тела, так как именно там и находится источник. Точнее, можно, но только в теории, для реализации которой нужны силы, время и полная сосредоточенность, чего у меня нет. Мало кто может заниматься исследованиями с зажатой в руке гранатой, не имеющей чеки. А значит, нужен простой и надежный вариант, основанный на уже имеющихся наработках. Листья. В них свободно хранится чужеродная энергия, в то время как они все еще являются моей непосредственной частью, а значит, и маленькое ядрышко информации можно будет удержать. Вот только листья не подходят, они заточены под другое, да и вместимость их гораздо меньше необходимой. Хэймэм, а почему бы и нет? Небольшое волевое усилие, и на одной из веток стало расти яблоко, как первый пришедший фрукт мне на ум. И именно в него я плавно переместил ядрышко информации, испытав при этом не самые приятные ощущения. Когда же транспортировка была завершена, на яблоко обрушился огромный поток из жизни природы и души, надежно запечатывая в нем чужеродный элемент. Наконец-то можно было расслабиться. Хотя, присмотревшись к получившемуся результату, у меня появилась одна интересная мысль. Вот изолировал я ядро, а способно ли оно в таком состоянии вырабатывать аспект? Глава 23. Сад, пару недель ушло на то, чтобы утихомирить последствия перенапряжения, и все это время я практически не спускал взгляд с яблока, опасаясь какого-нибудь форс-мажора. Однако все обошлось, и созданная мною оболочка выполняла свою роль, удерживая ядро аспекта в изоляции от остального источника. Стоило же мне оклематься, как я принялся за изучение получившегося творения. Плод прекрасно справлялся с удержанием частично сформированного ядра, не выпуская ни крупицы энергии, вот только созданная одной лишь волей структура, как это часто бывает, имела недостаток. Она не препятствовала поступлению энергии, и даже наоборот, в основе механизма сдерживания была подпитка ядра, что было не очень хорошо. Энергия в ядре копилась, не находя выхода, что влекло за собой не только постепенное формирование последнего, но и рост сдерживающего его оболочки, яблока. Да, маленькое милое яблочко примерно через пару десятков лет вымахает до размеров небольшого апельсина, ну или очень породистого яблока, если темп просто сохранится. При этом я спокойно мог уделить годик на окончательное отсоединение данного ядра от своего источника, или же пустить энергию информации обратно. Притом именно последний вариант был наиболее интересным. Взвесив все за и против, я все же решил попытать удачу. Если что, то пойдет не так, то на перекрытие потока уйдет всего пару мгновений и одно легкое волевое усилие. Убрав большую часть ограничителей, я пристально наблюдал, как энергия аспекта потихоньку вытекает в мой источник, а затем, уносимая естественным потоком энергии, медленно распространяется по корневой системе, не вызывая у меня практически никакого дискомфорта. То ли ее было слишком мало по отношению к прочим аспектам, то ли мой магический организм не был против подобного положения дел. Был лишь один способ проверить, увеличить концентрацию, так что я решил продолжить наращивать ядро вместе с яблоком, так как на сей раз я не собирался пренебрегать техникой безопасности. Впрочем, даже когда окончательно оформил ядро, угробив на это целых 4 года, ибо задачка оказалась на удивление сложной, негативных последствий не возникло, что не могло не радовать, и даже система расщедрилась, внеся аспект информации в список вторичных. Однако, когда я решил изучить даруемые им возможности, столкнулся с проблемой. Аспект меня не слушался. Да, ядро стабильно вырабатывало энергию, потребляя для этого смесь из жизни, души и природы, а затем выбрасывало ее в источник, однако я не мог управлять ей так же, как всеми остальными, словно я и не имел абсолютного контроля. Хэймэм, а ведь в этом и может заключаться причина. Ядро пусть и находится, по факту, в источнике, однако не получает энергию из него напрямую, довольствуясь продуктами деятельности остальных ядер, притом отнюдь не первой свежести. Другими словами, созданное мной ядро являлось не более чем карманным источником аспекта, власти над которым я не имею, ну а система, повинуясь каким-то своим алгоритмам, просто зафиксировала получившийся результат единственным доступным способом. Другими словами, произошел баг, чисто косметический. Да, а ведь функции написать в техподдержку у меня нет, а тратить на нее очередной запрос мне что-то не хочется, есть и другие, более интересные варианты. Ну да ладно, потом буду размышлять над причиной сбоя, благо остальные функции осечек не дают, но звоночек все же серьезный. Так вот, получив себе во владение бесконечный источник информации, я задумался, как его реализовать наиболее интересным и полезным образом. Да и найти способ полноценного освоения лишним вполне не будет, а то что с ядром, что без ядра, разницы нет, одинаково хреново. В теории этого можно было добиться, присоединив данное образование к общему кластеру, однако проблемы с совместимостью никуда не делись, а значит, надо было что-то придумывать. Как бы ни хотелось исследовать все особенности волшебного яблока, однако оно было всего одно: я вырастить новое с тем же аспектом я, если и мог, то только на ветках своего основного тела. Затаскивать же в гости дриара, дракона или любое другое существо было бы муторно, так что я решил отложить данные эксперименты на более далекие времена, когда найду способ обойти ограничения. Сейчас же стоило задуматься над повышением совместимости с аспектом информации, благо кое-какие идеи у меня уже были. Нужно всего лишь найти более совместимые аспекты, освоить их, а затем поставить ядро в заранее подготовленную позицию. Это должно сработать теоретически. Нужно лишь подумать, настолько ли мне нужен этот аспект, а потом посмотреть на совместимость с имеющимися и задать тот же вопрос. Из известных мне, таких аспектов было двое, металл и молния, что относительно логично, если вспомнить, что именно на основе этих двух элементов. Хотя нет, тут больше походит именно данная система и название. Так вот, именно эти два аспекта лежат в основе любой известной мне электроники, из-за чего каждый из них обладал чуть большей совместимостью, нежели аспект разума. Оставалось лишь проверить синергию. Для этого я вновь создал сферическое, полностью изолированное от внешних энергий пространство, нагнал духов для его поддержания, а затем наполнил его смесью металла и молнии. Ну а затем, используя чувство аспектов, ввел туда информацию и оказался прав. Совместимостью этих энергий вместе куда больше, чем сумма по отдельности, а если еще и разум добавить, да, наконец-то более приличные значения, так что даже с учетом моей родной совместимости должно получиться. Вот только был нюанс, размести я ядра металла и молнии рядом с землей и воздухом, как весь комплекс вновь начнет вращаться, обеспечивая мне кучу неприятных ощущений. Еще и находиться они будут с противоположной стороны от аспекта разума, что сделает соединение информации со всеми ядрами невозможным. Так, а можно ли согнуть систему ядер, придав ей немного иную форму с сохранением последовательности? Оказалось, можно, но это было еще неприятней, скорее даже больно, словно нечто сминает вглубь твою грудную клетку, а ведь это только максимально незначительное воздействие. Что будет, когда я начну сминать эти песочные часы в странных многоугольник, я и думать не хочу. А ведь придется еще и имеющиеся аспекты друг к другу пристраивать, дабы между ними хоть какая-то совместимость была. Притом это звучит куда реалистичней, нежели подключить металл и молнию к жизни. Странное, короче, головоломка получается. Так что, изучив более подробно вопрос с окончательным освоением информации, я слегка приуныл, в ближайшее время точно не светит. Зато можно подготовиться заранее и, если обнаружу что-то, что облегчит данную процедуру, останется в разы меньше работы. Например, аспект веры как-нибудь поможет, что вполне вероятно, ну или я просто создам очередной подвид крабов, наделю их магией и буду набивать руку на изменение структуры ядер. А пока можно заранее подготовить ядра молнии и металла, вырастив еще пару яблочек. Решив не откладывать это дело в долгий ящик, я принялся формировать ядро аспекта молнии, не давая ему присоединиться к воздуху, а затем, как в случае с информацией, вырастил для только зародившегося ядрышка новое вместилище. Провернув же подобную операцию с металлом, я обзавелся еще двумя фруктами на своей кроне. Мда, не думал, что докачусь до подобного. Мало того, что вырастил на себе яблоки, так еще и доволен остался. Ладно, превращение в плодовое дерево – это еще не повод раскисать, а скорее гордиться, ведь яблочки таки не простые, а золотые. Ну, по крайней мере одно, с аспектом металла. Яблоко с молнией получилось каким-то светло-синим без внешних проявлений энергии, разве что поверхность была какой-то шершавой, а вот плод с аспектом информации был максимально гладким, матовым и каким-то грязно-белым. Кстати, я вполне могу создать ядро для любого из аспектов, а затем, после парочки небольших правок, не запирать энергию внутри, как я поступил с молнией и металлом, не выпускать ее в общий круговорот энергии, а направлять прямиком в листья. Благодаря этому можно будет как автоматически пополнять израсходованную на те или иные опыты энергию, а то и вырастить новые вместилища, например, на своей защитной оболочке. Стопа ведь единственной преградой для выращивания волшебных яблок за пределами полости является то, что они будут находиться далеко от моего источника. Но что мешает мне создать источник непосредственно в дереве? Что мешает мне, черт возьми, дать подобие души какому-нибудь дереву, а затем инициировать у него появление источника и наладить механизм выращивания яблок, да хоть бананов? Сколько мне там сейчас лет? 472. И только сейчас мой светлый разум посетила мысль, что можно применять свои знания не только для создания разумных грибов и вечно спящих крабов, но и для оживления леса. Осознав собственную тупость, я перенес свой взор на юг, в земли, равноудаленные от Дриары Энджудов с Бжудами, и выбрал там первое приглянувшееся дерево. Оно как раз стояло на берегу реки и ничем не отличалось от миллионов своих собратьев, что я собирался исправить. У деревьев, выращенных из моих корней, нет даже зачатка души, так как они являются моим прямым продолжением, в то время как у любых других, даже если они выросли подключенными к корням со стадии семечка, присутствовала какая-то максимально примитивная конструкция. Ее-то я и взял за основу, создав нечто похожее с нуля одним лишь аспектом души, связал природой получившуюся структуру с выбранным деревом, удостоверился в успешности операции, а затем принялся за бедное дерево всерьез. Я развивал лишь душу, так как физическую составляющую аспект природы без меня подправит, в то время как разум дереву и вовсе не нужен. Так что вместо этого бессмысленного и жестоко действуя я, поддавшись эмоциям, просто развивал душу дерева, подготавливая ее к формированию источника. Когда же и этот этап был выполнен, пусть и не без затруднений, а мой подопытный обзавелся источником с природой в качестве основного аспекта, я приступил к самой сложной части. Мне предстояло создать в душе и древесном теле такой механизм, что на основе природы, жизни и души создавал бы в источнике ядра, а затем превращал их в нечто материальное, в яблоки. Глава 24. Эксперименты. Пришлось провозиться пару лет, однако желаемый результат был получен. Источник в дереве формировал ядро жизни, а затем переносил его в зреющий плод, изолируя вырабатываемую энергию. И хоть сам источник подопытного пока не получилось поднять выше второго ранга, того вполне хватало для поставленных задач. Затем, чтобы не ждать, пока ядра сформируются естественным образом, я ускорил процесс для первых пяти фруктов, затратив на это лишь время и приличные объемы энергии, ну а после приступил к испытаниям. Первое, что удалось выяснить, яблоки с ядром жизни не подвержены гниению, если отделить их от веток и оставить на пару месяцев, ни одного, даже мельчайшего признака. Как обстоят дела с другими аспектами, решил проверить позже. Что же до остальных свойств, то раскрывались они лишь при употреблении волшебного плода. Маленький кусочек, что отщипнул под моим контролем один из вездесущих крабов, хранил в себе энергию жизни высокой плотности, и стоило только подопытному поживиться лакомством, как вся она разлилась по крохотному телу, приведя к скорой смерти. Впрочем, сам эффект был очень даже полезным, а причиной преждевременной кончины оказался панцирь, сломавшийся от бурого роста и оголив мягкую крабью плоть суровому миру. На птицы грызунов яблоко подействовало практически так же, разве что осложнения оказались более безобидными и не привели к гибели подопытных, хоть и осложнили им жизнь на некоторое время. То перья неравномерно выросли, то зубы отросли до каких-то неприличных размеров, из-за чего бедный грызун был вынужден постоянно что-то грызть, иначе вообще потерял бы такую возможность. Само яблоко после нарушения целостности кожуры стало испускать в окружающую среду аспект жизни, стимулируя рост травы и привлекая насекомых-падальщиков, что не могли повредить внешнюю оболочку самостоятельно. В результате всего через неделю после опытов от яблока осталась лишь одна косточка с заключенным в нем ядром, а также множество сытых птиц, что сожрали насекомых переростков. К тому времени ядро уже менее активно вырабатывало аспект жизни, так как единственной подпиткой был окружающий магический фон, с трудом пробивающийся сквозь аномально прочную скорлупу. Вскрыть ее удалось лишь при помощи природы, в результате чего я смог лицезреть материальное воплощение ядра вживую. Оно представляло из себя гладкий блестящий шарик зеленого цвета, что-то вроде очень плотного желе, со слабым свечением того же цвета и размером с небольшую ягоду. При ближайшем же рассмотрении можно было различить зеленые и голубоватые прожилки, отчего полупрозрачная сфера причудливо переливалась при вращении. Однако самое интересное произошло тогда, когда это ядро склевала птица, попав внутрь, оно почти сразу растворилось в желудке, а вся энергия разом высвободилась, вызвав многочисленные мутации по всему телу и сгубив животное весьма мучительным образом. При этом само ядро аспекта никуда не делось и пыталось реанимировать своего носителя, не давая телу птицы полностью умереть. Душа несчастного животного также претерпевала изменения, пытаясь то ли отправиться на перерождение, то ли совладать с чужеродной силой. В конченном счете первый вариант все-таки возобладал, и ядро, лишенное подпитки, окончательно потухло, оставив после себя лишь груду плоти, об изначальном состоянии которой напоминали лишь торчащие перья. Увидь я подобную картину лет 300 назад, то точно прекратил бы опыты и иссушил плодоносное дерево, столь жутким оказалось зрелище бесконтрольного аспекта. Однако сейчас любопытство было сильнее отвращения, так что я уронил на землю еще одно яблочко, очистил косточку от мякоти, добыл еще одно ядро и скормил его представителю того же вида. На сей раз ядро не валялось без дела больше месяца, так что смогло сохранить большую часть своих изначальных запасов, из-за чего, возможно, процесс пошел по второму варианту, и душа смогла подстроиться под вторженца. Вот только ради этого ей пришлось буквально прогнуться под силой ядра, исказившись до неузнаваемости, но обретя взамен небывалую гибкость. После ряда опытов оказалось, что из бывшей птицы я могу вылепить буквально любое существо, от металлической ящерицы до орка, а если заморочиться, то можно и дракона слепить. Правда, сходство будет только телесным, в то время как душа так и будет представлять из себя сильно деформированную птичью. Возможно, если использовать в качестве основы человека или того же орка, то результат будет куда более внушительным. Хмм, кажется, я только что изобрел химерологию. Вот только это если кому и интересно, то уж точно не мне, химер мне делать незачем, ибо я и так без особых трудностей могу пролезть в суть живого существа и изменить его без серьезных последствий. Химерология же, в увиденном мной варианте, попросту сминает все естественные ограничения и оставляет от жертвы лишь безвольную плоть, душу которой уже не вернуть в прежнее состояние. Нет, я, конечно, смог вернуть птице былой облик, и даже привел душу в относительный порядок, встроив ядро жизни в общую структуру, да и сознание от другой пташки пересадил. Получившаяся зверушка даже какое-то время вела обычную жизнь, пока не начала перекашиваться, словно пластилиновая фигура, вопреки всем моим стараниям, что дело, что душа с трудом удерживали заданную форму. Можно было, конечно, раз в пару месяцев вновь фиксировать заданную форму, однако смысла в этом я не видел и решил окончить жизнь несчастной пташки и вернулся к экспериментам. Так, при анализе полученных результатов, у меня возник закономерный вопрос о том, какие будут последствия, если съевшее ядро будет обладать магическим источником, или его душа будет в состоянии вырабатывать прану. Благо, проверить оба этих варианта было не так уж и сложно, нужно всего лишь взять первого попавшегося краба, прокачать его и отправить кушать яблочки. Так в этом мире появился первый магический краб. Если забыть о спящем у меня под боком чудовище, оно, по сравнению крабом-магом, на целое божество тянет. Хорошая мысль. Кстати, если подопытный крабик выживет, то будет забавным создать между ним и спящим, как его прозвали, создать связь. Будет крабьему народу во снах являться большой краб и делиться мудростью. Да, идея интересная, и ее вполне можно реализовать, заодно проверив возможность формирования веры от условных полуразумных существ. Ну да ладно, я немного отвлекся, и пора бы уже делать крабу источник и накормить его вкусняшкой. Провернуть это оказалось посложнее, чем с деревом, однако отнюдь не невозможно, тем более с полученным опытом. Так что всего за год среднестатистический краб обзавелся пластинчатым панцирем, который не надо менять по мере взросления, ибо тот растет вместе с телом, а также рядом общих улучшений тела, души и своего примитивного разума, выводящих его интеллект примерно до уровня собаки. Источник же, по какой-то пока непонятной причине, поднять удалось тоже лишь до второго ранга, что, впрочем, не особо и повлияет на частоту эксперимента. Еще одно упавшее яблоко, чья питательная мякоть досталась крабу в полном объеме, и уже третья косточка сиротливо лежит на траве, готовясь раскрыть свое нутро перед подросшим крабом. При этом открыть ее краб может и сам, так как при создании источника я постарался сделать его совместимым с природой, в чем преуспел, правда, из-за этого магия слушается краба еще хуже, чем людей. Хотя, чего я ожидал от второго созданного источника, потом может подтяну вид крабий, как опыта наберусь, а пока хватит и одного заклинания, вживленного на уровне инстинктов, благодаря которому можно будет раскрывать яблочные косточки. Так как я изначально рассчитывал тело под большие нагрузки аспектом жизни, то от мякоти волшебного фрукта краб подрос лишь самую малость, а большая часть энергии отложилась на случай усталости, потери конечности или большей части тела. Регенерация получилась не такая мощная, как у грибов, однако все равно сильнее, чем у любого известного вида на этой планете. Оставшаяся же энергия, что не пошла на рост и в запас, ушла в источник, как в единственное оставшееся место, что не было мной задумано изначально. Но это даже хорошо, ибо источник я создал максимально похожим на естественный, не добавляя туда никаких надстроек, так что, по идее, у обычного мага будут наблюдаться похожие последствия от поедания мякоти. Ну а когда краб таки смог раскрыть косточку, а потом ловким движением клешни вытащить и съесть ядро, началось самое интересное, вновь произошел всплеск энергии жизни, однако большая ее часть ушла не в тело, а в источник, увлекая за собой ядро. Казалось бы, победа, однако чужеродный элемент отторгался душой, хоть и находился на своем законном месте. Энергия природы нехотя проникала в ядро, из-за чего его словно вымывало за пределы источника, покинуть который было невозможно без постороннего вмешательства, из-за чего самочувствие подопытного резко ухудшилось. Ощущение отвращения ядра, по сравнению с этим, просто сильная щекотка, и что хуже всего, источник начал увеличивать выработку аспекта природы, в то время как крабу было попросту некуда девать переполняющую его энергию, создавалось ощущение, будто он вот-вот лопнет. Доводить до этого я не стал и, взяв краба под контроль, насильно начал выпускать излишки в землю, попутно наблюдая за ядром. Оно все так же не хотело приживаться, поэтому я решил ему слегка помочь, перенаправив потоки основного аспекта вовнутрь ядра, которое, еще немного посопротивлявшись, все-таки пустила в себя чужую энергию и начала потихоньку приживаться. Всего через 3 дня мое вмешательство уже и вовсе не требовалось, источник хоть и не принял ядро жизни полностью, зато перестал на него так остро реагировать и потихоньку привыкал к новому соседу. Краб выжил, опыт можно считать успешным. По идее, с подобной процедурой могло справиться большинство среднестатистических дриар, так как, по своей сути, приживление ядра проще самостоятельного его формирования, однако и последствия в случае неудачи гораздо серьезней. Думаю, стоит сначала отработать технологию на крабах и с разными аспектами, а также попробовать повлиять на сами ядра, сделав их более безопасными. Хотя стоит ли, если обнаружится более простой и безопасный путь освоить аспект, то часть навыков станут попросту ненужны дриарам, а значит может начаться деградация магической науки. Люди же от подобных семечек только выиграют, получив надежный способ выйти из нынешнего тупика в развитии. Ни один человек не смог освоить второй аспект, как и развить свой источник выше 5-го ранга. Что же до орков, то нужно провести несколько опытов с их дальними родственниками, и уже тогда станут понятны перспективы. Может вообще придется делать ядра более ядреными, чтобы исключить легкий путь обретения силы. Ну и надо не забыть про создание связи между видом магических крабов и их старшим братом. Подопытный сумел выжить, да идея забавная. Глава 25. Выбор. Значит, вернуть контроль над Западом уже не удастся? Истинно так, сэр Парсиваль. Там хоть и остались верные нам люди, однако они не имеют достаточной власти для возвращения республике утерянных земель. Объявлять же военную кампанию не имеет смысла, так как у многих есть родственники по ту сторону гор, да и свободных сил у армии нет. Подробности в отчете. Закончил свою речь немолодой, лет 50, мужчина. В зале совета наступила тишина, так как всем присутствующим надо было, наконец, принять решение по этой непростой ситуации. Оттягивать больше было нельзя, не поймут ни обычные люди, только оправившиеся от эпидемии, ни многочисленные противники нынешней политики государства. Те же воины, спустя чуть более 80 лет от последней войны с орками, все чаще высказывались за возвращение гильдии, так как угроза со стороны зеленокожих заметно ослабла, хоть и не сошла полностью на нет. Впрочем, эту тему предстояло обсудить позже. Церковь своего решения не изменила, задал вопрос один из градоначальников. Позиция епископа все та же, ответил ему человек в белых одеяниях, мятежники такие же люди, как и мы, и имеют право определять свою судьбу самостоятельно. Тем более, как стало ясно на прошлом заседании, они не собираются обрывать все связи с республикой, как и отказываться от церкви. Да и можем ли мы осуждать их желание независимости, учитывая все произошедшие? Лица многих присутствующих скривились. Ведь каждый, какую бы он позицию ни отстаивал, прекрасно понимал, что именно их решения по отношению к западным поселениям и привели к нынешним проблемам. Однако сделанного не воротишь, а поступить иначе в тех условиях они не могли, просто не знали, как правильно. Тем временем церковник, видя, что никто не собирается отвечать, продолжил: «Раз с выступлениями мы уже закончили, то предлагаю перейти к голосованию касательно признания независимости западных земель. Церковь голосует за, тоже за, хоть мне и не нравится их желание основать собственную академию магии. Ну что вы заладили, уважаемый магистр? Им и при всем желании не сравниться со столичной академией, у них нет наработанного веками опыта преподавания и самих учителей. Если же учитывать проект переноса академии на границу с Великим лесом и программу совместного обучения, то вы их оставите далеко позади», — ответил магу сидящий рядом мужчина. «Ну а мое мнение вы знаете, голосую против. Человечество должно оставаться единым, иначе в случае новой угрозы мы рискуем погрязнуть в спорах и опоздать с принятием решений, как это было недавно. Нет никакого единства, генерал, иначе мы не находились бы в нынешнем положении», — ответил ему представитель торговцев. «Вся эта ситуация возникла из-за того, что совет тянул с принятием необходимых мер, да и те оказались далеко не лучшими, так что голосую за признание». Представители городов свое мнение не изменили? «Нет», — ответил ему слегка полный мужчина в обтягивающем камзоле, «Алтания и Новый Ревель голосуют против, остальные, как бы не хотелось признавать, за. И на этом, полагаю, голосование закончено, верно, и голоса не в вашу пользу, Парсиваль», — ответил ему церковник. «Я не буду говорить, что все вы совершаете ошибку, это предстоит понять нашим потомкам. И раз уж с этим вопросом мы закончили, то давайте переходить к следующему». «Хорошо. Дальше, если правильно помню, у нас утверждение нового главы Академии вместо почившего Руфуса, а также обсуждение проекта новой Академии». «Все так», — ответил ему Макситр. «И среди отобранных кандидатов много выдающихся личностей, например, внук самого Тиберия». Мараил сидел у себя в кабинете и перебирал листы бумаги, вчитываясь в очередной отчет о ходе его просветительской инициативы. Благо, новости были хорошие, доля грамотного населения стабильно росла, а очередное разработанное им заклинание постепенно расходилось в массах. Так что, дочитав текст до конца, Дриар отложил его в стопку с просмотренными донесениями, где уже лежал отчет о выведении нового сорта растений для производства бумаги вместе с новой технологией ее изготовления, а также доклад об итогах последних торговых сделках с республикой. Вообще, еще лет 20 назад Мараил и подумать не мог, что будет заниматься чем-то подобным, и уж точно не мог догадаться, что его учитель решит сделать его вторым, по важности, дриаром во всем лесу. И только сейчас он начал понимать всю глубину замыслов Фарнаэла. Его подруга, Ланиль, была идеальным кандидатом на роль хранителя, происходя ее назначение лет 100 назад. Сейчас же одного лишь доброго характера, огромной магической силы и таланта к преподаванию было мало, зато все ее недостатки с легкостью перекрывались его присутствием и помощью в государственных делах. С одной стороны, все это жутко утомляло, а с другой он имел хоть какое-то влияние на путь развития общества, даже если хранительница была не совсем согласна. Не забывал Мараил и про магическое развитие, в котором, к глубочайшему его изумлению, произошел скачок, позволивший освоить аспект души и получить, наконец, пятый ранг источника. С чем были связаны изменения, он так и не понял, да и без разницы ему было. Главное, что он теперь мог продолжить свои исследования в перерывах между основной работой и домашними хлопотами. Появление души вдохнуло в его труды новую жизнь, а эксперименты перестали казаться безобидными даже ему самому. Чего только стоит совмещение энергии смерти и души, что убивало рогача на повал даже без оформления в полноценное заклинание. Оформленное же делало это быстрее, с меньшими затратами, на большую дистанцию и практически не портило мясо, однако имело иной интересный эффект. При повторном применении заклинания на только убитом животном, последнее иногда начинало шевелиться. Данный феномен определенно требовал изучения. Дальнейшие опыты Мараил проводил в личной лаборатории на крабах и насекомых, выявляя закономерности от применения различных соотношений аспектов. Так он узнал, что при совместном использовании души и жизни гораздо проще лечить травмы, и даже возможно вносить постоянные, пусть и незначительные, изменения в живые организмы. Так он вывел с десяток новых разновидностей бабочек, отличающихся лишь узорами крыльев и их цветом, и, что самое интересное, эти черты, в какой-то степени, наследовало и потомство. Вот только еще более занимательными оказались опыты со смертью. Она, сама по себе, обеспечивала сохранность останков, препятствуя естественным процессам разложения. Использование души на обработанные таким методом тела ничего не давало, однако если влить данный аспект в свежую тушку, а уже потом пройтись смертью, то, при соблюдении ряда условий по соотношению вложенной энергии и ее количества, происходило нечто противоестественное, тело начинало двигаться. Дальнейшие же опыты еще сильнее озадачили Мараила, ведь, при поддержании баланса длительный промежуток времени, движения подопытного краба становились все более осознанными. Под конец он даже попытался напасть на своего создателя, за что был безжалостно раздавлен 5 последовательными ударами об стену. Адриару пришлось залечивать поврежденный палец. С тех пор опыты над животными он не проводил, переключившись на растения. И тут его ждало еще одно интересное открытие, над которым он думал до сих пор. Вернувшись домой после многолетней практики в республике, Мараил вывез с собой не только часть лабораторного оборудования, но и красивый цветок с алым бутоном, росший в горшке. Он уже давно вырастил подобные цветы и посадил их в клумбе под окнами дома, оставив исходное растение как память. И так уж сложились обстоятельства, что именно этот цветок стал подопытным в очередном эксперименте. Порядок был примерно тот же, разве что без убийства, напитать душой, а потом добавить смерть, да и результат был похожим. Что стебель, что бутон почернели, словно иссохнув, однако через какое-то время бутон приобрел относительно свежий вид, не пытаясь атаковать своего создателя. Вот только, когда Мараил капнул каплю крабьей крови на цветок, тот впитал всю ее без остатка, а от крови Дриара и вовсе сменил цвет бутона с черного на бордовый, после чего был способен существовать без поддержки со стороны заклинателя в 10 раз дольше прогнозируемого. Восстановить же умерший от истощения цветок не получилось, так что Мараил взял второй, уже со своей клумбы, и у него ничего не получилось. После нескольких десятков попыток и пару дюжин погубленных растений он так и не смог получить результаты первого опыта, из-за чего, после долгих размышлений, он заказал у людей целую партию цветов и прочих растений, а также их семена, после чего принялся за исследование. Он должен был разобраться в причине многочисленных провалов. Мараил провел схожие опыты над привезенными растениями, получив в итоге аналогичный первому опыту результат, а потом принялся экспериментировать над 2 остальными группами. Первая – посаженные и выращенные при помощи магии семена. Вторая – выращенные без помощи магии растения. И в обоих этих группах результат был одинаково нулевой. Из всего этого следовал вывод, что у растений, выросших на территории леса, отсутствует душа, в то время как у растений с людских земель она есть, как и у животных. Мараил не знал, с чем это связано, однако очень хотел докопаться до истины. Правда, чтобы это сделать, надо будет оставить Великий лес и на пару лет отправиться в путешествие по миру, посетить западные земли республики, ну или тех же орков, о которых он лишь читал и слышал множество рассказов. А ведь мир гораздо больше, и в нем можно встретить много интересного, да и в лесу полно неизведанных мест. Вот только он не мог просто взять и сорваться в путь, как бы того ни требовала исследовательская жилка. Причин тому было много. Ответственность пред собственным народом, появление подвижек по совместному проекту с республикой и, самое главное, его отношения с Ланиль. Мараил сам не понял, как их отношения из соперничества переросли в нечто иное, более близкое. И как бы ни страдала исследовательская суть от вынужденного бездействия, он не мог оставить семью, тем более, когда в ней намечается пополнение. Глава 26. Больше опытов. После привития ядра подопытному крабу, я уж хотел было заняться Аграми, однако пришедшая мысль слегка поменяла мои планы. Сначала надо было проверить, что будет с источником, если засунуть в него ядро уже имеющегося аспекта. И результаты, надо сказать, не разочаровали, чуть не прибив несчастного краба. Стоило второму ядру проникнуть в источник, как 2 объекта вступили во взаимодействие, приведя к бурному финалу. Если проще, они начали сливаться в одно большое ядро, выделяя в процессе такие ударные дозы жизни, что даже подготовленное тело краба чуть не превратилось в массу плоти. Итоговый же результат оказался не сильно больше изначальных размеров, так как большая часть энергии, по всей видимости, оказалась выброшена в источник. Откачав несчастного в первый раз, я вырастил еще одно яблоко и повторил опыт, на сей раз уделяя больше внимания удержанию целостности ядра. В результате размер стал примерно в полтора обычного ядра, однако подопытный пострадал настолько сильно, что лечить его пришлось очень долго, выводя излишки энергии в окружающую среду. Что же до повреждений души, то они оказались чуть менее значительными и потребовали лишь небольшого вмешательства, дабы крапно помер и пошел на поправку. Долечивать его полностью я не стал, так как с этим прекрасно справится естественная регенерация и время, которое я лучше потрачу на изучение изменившегося ядра. Оно, в отличие от изначального варианта, было каким-то более плотным и перерабатывало природный аспект примерно раза в два эффективней. Вот только привело это к тому, что доминирующей энергией в источнике стала жизнь, отчего и без того ужасный контроль краба стал еще хуже. Думаю, он теперь и косточку не раскроет, однако это уже его личные проблемы. Ну а пока пусть выздоравливает, после чего я займусь адаптацией его души к будущим приемам ядер и налаживанию связи со спящим. Вообще, этот опыт заставил меня задуматься о том, чтобы провернуть нечто подобное уже со своими ядрами, однако, прикинув риски, я отказался от данной идеи. Мне для формирования ядра потребуется в разы больше энергии, а само оно будет больше того, что находится в яблоках. И если выбросы энергии будут примерно в том же соотношении, как и затраты сил на ее удержание, то лесу придется пережить еще парочку потрясений. Ну или Энджуда освоит еще несколько аспектов при поддержке зародыша божества. В любом случае этот шаг может занять кучу времени, которое можно потратить на другие опыты. Так что, убедившись в жизнеспособности краба, я вырастил еще парочку яблок и, взяв птиц под контроль, отправился проверять их воздействие на владеющих праной животных. Таковых было всего два вида: агры и гигантские ленивцы, название которым энджуды еще не дали, так как не выбирались за пределы своего поселения. Первой жертвой стал среднестатистический, на вид, предок орков, в отдаленной от обоих грибных поселений стаи. Если эксперимент пройдет удачно для подопытного, то проблем никому не составит. Впрочем, именно так все и произошло. Слегка одурманенный огр проглотил небольшое ядрышко без особых усилий, и оно, как и ожидалось, начало распадаться, насыщая организм аспектом жизни. Будь это обычное животное, даже такого большого размера, то его выживание было бы весьма сомнительным при таких дозировках, однако оркоподобное создание обладало праной. Именно это и стало решающим фактором в его выживании. Прана приняла на себя большую часть нагрузки, сместив баланс энергии души и жизни в сторону последней. Из-за этого огр, помимо физического усиления от аспекта в теле, получил еще и заметную прибавку в объеме и плотности праны, хоть и заимел парочку побочных эффектов. В их число вошло снижение умственных способностей, обострение инстинктов и повышенная агрессивность. Правда, что бонусы, что недостатки от приема ядра жизни вовнутрь имели временные эффекты, как оказалось позже, подобное усиление не прошло бесследно. У агра через неделю после приема все значения праны вернулись на прежний уровень, а затем начали постепенно снижаться, таща за собой и ухудшение физической формы. Как итог, ставший вожаком индивид быстро потерял свои позиции и скатился на самое дно в иерархии, снедаемый нестерпимым желанием вновь ощутить былую мощь. Опыты на ленивцах продемонстрировали примерно тот же результат, разве что агрессивность была значительно ниже. Возникла мысль вырастить парочку подобных деревьев где-то возле орков, дабы посмотреть на их реакцию. Но как возникла, так и ушла, ибо если зеленокожие подсядут на яблоки как на наркотик, то этому не будут рады ни духи, ни дриары. Хотя, если действовать не напрямую, не подсовывая коварные фрукты напрямую, то можно и проверить их эффект на полноценных пользователей праны. Проводить же испытания на драконах как-то не хотелось, им и так много от меня досталось. Решив обдумать пути поставки яблок чуть позже, я перешел к основательной подготовке к предстоящим экспериментам с ядрами аспектов, вырастив для этого пару десятков одушевленных деревьев. Растил я их с запасом, по одному для каждого вида в пределах закрытой зоны вокруг основного тела, и еще по одному в укромных местах на территории леса. Веселее всего, при этом, получилось с землей, молнией и металлом, так как деревья для выращивания ядер с данным аспектом я расположил на корнях гигантского древа посреди озера, расположив их чуть в отдалении от ствола. Так было банально удобней, да и рыбам тоже надо шанс дать аспекты покушать. Всего деревьев получилось 24, 12 аспектов по 2 раза. В их число вошли огонь, вода, камень, земля, воздух, молния, металл, жизнь, душа, разум, смерть и информация. И под каждым из них поселилось по одному модифицированному крабу с источником, так как проверять воздействие ядер на ком-то надо было. А уж как агры пострадали от моих проделок. Оказалось, что обладающие обычной праной животные не могут переварить любые ядра, за исключением лишь души и жизни, погибая во всех остальных случаях без посторонней помощи. Агры сгорали заживо, то иссыхали словно мумии, а то еще что похуже. Самой жуткой оказалась смерть от аспекта металла, подвижность суставов стремительно уменьшалась, кровь переставала переносить кислород, а весь организм отказывал, казалось, на пустом месте, в то время как кожа и мясо становились все жестче. Даже сородичи лишь много пообглодали своего бывшего товарища, а потом приняли его черствость за признак болезни и стремительно покинули свою стоянку. От информации же и вовсе случился сенсорный шок, перегрузивший всю нервную систему разом с душой за компанию. Они попросту отказались дальше существовать в подобных условиях. Зато, когда я слегка помог одному престарелому индивиду с усвоением ядра, чужеродный аспект таки занял свое место в пране, и получился первый в мире земляной обр, не оставивший потомков из-за скоропостижной смерти по естественным причинам. Я даже задумался над тем, чтобы модифицировать всех простых драконов на усвоение аспекта из ядер, дабы те могли стать более развитым видом, однако, прикинув масштаб работы, я решил оставить все как есть. Все же это только для обычных животных самостоятельное освоение аспекта было невозможным, тогда как разумным существам, тем более таким сильным как драконам, этот процесс вполне по силам. Пусть для начала сами попробуют, а там уж, если совсем без вариантов окажется, буду думать. Что же до крабов, то те прекрасно осваивали новые аспекты, даже такие непривычные как разум, металл и молнию, хоть и с затруднениями. Разве что возникли закономерные проблемы со смертью, ради которой пришлось вносить индивидуальные изменения в душу подопытного краба, а также с информацией, ради которой я все это и затеял. Вот только, как и в случае с первым крабом, контроль над собственной магией у этих созданий был такой, что выдать что-то адекватное они не могли, по крайней мере без моей помощи. Большинство крабов, по сути, мне было не нужно, так как их аспекты уже имелись у меня в достаточном количестве, но вот на носителе аспекта информации я задержался надолго, да сил на него я потратил предостаточно. Уж не знаю каким чудом, но ядро аспекта прижилось вопреки достаточно низкой совместимости, хоть и пришлось для этого попотеть. Взяв источник краба и его самого под прямое управление, я даже с его ужасным контролем мог творить с информацией больше, чем с исходящим и моего ядра потоком. Если же быть точнее, то я смог повысить качество отображения окружающего мира в крабьем восприятии, не применяя никаких иных аспектов. Попытки же залезть в более тонкие воздействия натыкались на неприступную стену отсутствия контроля, а также, как я понял, отсутствие представления желаемого. Все, что я пока мог делать, это слегка изменять информацию, поступающую через органы чувств к крабьему мозгу. Но даже так, ограниченный в возможностях, я смог прочувствовать потенциал данного аспекта, ведь всего 3 месяца попыток, и я смог повторить простенькое принимающее плетение, нагло списанное у Исхкина. Благодаря этому я перешел от выращивания яблок к созданию связи между спящими крабами. Вот только, не имея достаточного контроля над аспектом, получилось нечто совершенно иное. Когда я вживил принимающее плетение в большинство крабов, я начал замечать странное поведение потоков аспекта информации в корнях, которые я просто вывел и рассредоточил по всей площади. Они, как оказывается, все это время были не просто энергией, но и были в состоянии переносить данные просто по факту своего наличия, без каких-либо дополнительных заклинаний. Хорошо хоть, что в потоках был один лишь шум, в котором не удалось обнаружить ни единого признака шифровки. Правда, даже от этого крабы стали вести себя странновато, путаясь в ногах, клешнях и органах чувств, из-за чего пришлось заморачиваться и потратить пару месяцев на доработку плетения. Зато теперь все крабы-маги готовы принимать сигналы от старшего брата, передатчик для которого мне еще предстоит изобрести с нуля, используя ущербные способности краба, а потом перенести в новое тело. Ну или стоит все же рискнуть с освоением аспектов, чтобы не издеваться над самим собой. На все дела ушло всего 13 лет, примерно по году на каждое дерево за пределами запретной зоны, плюс эксперименты с аграми, настройка приемников для крабов. Остальным деревьям я лишь задал параметры роста, так что развиться должны и без меня, пусть и потратит на это минимум 10 лет. И только я начал склониться к варианту освоения сразу нескольких ядер ради повышения шансов освоить информацию, для чего пришлось бы перейти к изучению веры, как пришло сообщение от посредника. Дриары встретились с орками. Глава 27. Зеленые. Сообщить мне о контакте с орками решил именно посредник, не дожидаясь указаний со стороны хранительницы. Она, подобно своему учителю, решила лично поприветствовать отряд орков на территории леса. Духа я, за своевременное информирование, поблагодарил, а затем, пока Ланиэль летела к стоянке зеленокожих на потоках воздуха, решил разобраться, что орки, собственно, забыли так далеко от земель своего племени.